Всем здравия! Это Народное славянское радио, программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева. Мы продолжаем ряд программ с Алексеем Орловым. Здравия тебе, Алексей! Здравия, Елена! Здравствуйте, дорогие друзья! Алексей, я сегодня предлагаю поднять тему, которая, в общем-то, очень редко поднимается у нас и в популярных СМИ, но, тем не менее, она существует в жизни. Эта тема звучит приблизительно так. Как начать жизнь людям, которые вышли из мест заключения? Угу. Потому что на самом деле в такие моменты, как я понимаю, жизнь делится на до и после. Когда человек, ну, неважно, отбывает какой он срок, маленький срок это или большой, хотя, конечно, отпечаток накладывается в любом случае, в зависимости от того, сколько времени он пробыл в заключении, но отпечаток все равно есть и на жизнь, и на характер, и на поведение, и на все. Но тем не менее, когда человек отбывает свое заключение, считается, что он отработал какие-то свои долги, программы. И вот здесь вот наступает совершенно другой момент. Момент начинать жизнь заново. Вот что ты скажешь, как ты видишь эту ситуацию? Жизнь заново начинается у нас каждый день, каждый час, каждую минуту, каждую секунду. Это вот так, как должно быть. Каждая секунда уникальна. Но мы не можем каждую секунду отслеживать. Это удел мудрецов, которые себе могут это позволить. А наша бытовуха нас сводит к тому, что мы даже часы не отслеживаем, и порой даже и дни. А для некоторых года пролетают как одно целое. И потом мы только видим вдруг в зеркале другое отражение, и нас оно чем-то не устраивает. Поэтому в зависимости от нашего уровня готовности восприятия этого мира и зависит то, как мы что в нем отслеживаем. Поэтому я считаю, что каждый день должен быть, как минимум, каждый день должен быть уникальным, и это новая жизнь. Ну, для кого-то год – новая жизнь. Для кого-то вообще вся жизнь – это целиком вся жизнь. Вот, поэтому человек, который попал в места заключения, где есть некие ограничения, наверное, даже если он сейчас считает невиноватым, надо понимать, почему он туда попал, с какой целью, и исходя из готовности воспринимать этот мир, для него будет два варианта мироощущения. Первый – я ни в чем не виноват, и это все несправедливо, и это все плохо. Второе – я сюда попал, и попал с какой-то определенной целью, из которой мне надо сделать выводы, ну, достичь этой цели, сделать определенные выводы, когда я получу эту цель, и что-то исправить в жизни, которое будет за пределами вот этого места ограничения. Я не говорю про третий вариант, когда люди специально что-то совершают, чтобы туда попасть. Это мы сейчас не рассматриваем. Мы говорим про людей, которые далеки от криминала, которые понимают, что жизнь не такая простая, что украл в тюрьму, как это, помнишь, джентльмена удачи, да? Украл в тюрьму там и так далее. Мы говорим про людей, которые вот живут с неким осознанием, что что-то в этом мире надо делать, что-то надо там менять, к чему надо стремиться. Поэтому, когда ты вот подняла вопрос, что это новая жизнь, да, это новая жизнь. А вот что делать? Здесь зависит, наверное, от того осознания. Понял ли человек, как он попал туда? И для чего он попал туда? Вот если есть это осознание, тогда можно говорить, что делать после. Если этого сознания нет, если он находился в том, что все несправедливо, что меня сюда засунули не все гады, сволочи, в этом случае он будет мстить этому миру. И в этом случае он не построит нормальную жизнь, потому что его мировоззрение как было до того, так и осталось после. И он все время будет искать виноватых. Если же человек понимает, почему он туда попал, что случайности все не случайны, ибо все получу, а значит, все случайно. Все по замыслам определенным, и все есть как продолжение того, что делал, то тогда все меняется. Это эпоха, и этап жизни был, и жизнь начинается, на самом деле, с изнова, с учетом ошибок, из которых из ошибок появляется опыт. Если нет, то тогда продолжение и вторая серия обязательно будет. Обязательно будет. Человек, который не понял, что нужно было измениться в этом мире, его мир опять засунет в эти же обстоятельства, только с ухудшением каких-то определенных качеств и с продлением этих обстоятельств. Так, например, ну, там давали, к примеру, там 5 лет условно отсидел, там 1.5-2, по условному вышел. А бывает так, что вот он 5 просидел, считал себя ни в чем не виноватым, что все гады, все сволочи, то есть ничего не сделал, никаких выводов. И для того, чтобы он что-то понимал, к чему-то дошел, жизнь и обстоятельства жизни, ну, это, например, не 5 лет, а там 7 лет. И опять помещают. Но только тут он был в каком-то более-менее нормальном обществе, а там его уже окунают в общество, которое не совсем нормальное, может быть, совсем ненормальное. Если он будет продолжать и в том же духе, ну, там уже будет там 7-10 лет, но будет совсем уже ненормальное общество. До тех пор, пока он не поймет, что к чему. Но не поймет, значит, на переплавку и пойдет в состояние непонятки, и будет опять новая жизнь со всеми кармическими узелками, которые надо будет отрабатывать, и жизнь будет похуже, чем это. А если поймет, и тогда вот эти вот узелки, уже здесь отработанные, не будут ему создавать неприятности в следующей жизни. Вот примерно так. Это в общих чертах такими жирными мазками. Да, это все понятно. Возможно, человек попал туда и сразу все понял, и начало происходить какое-то осознание. Ведь когда человек осознает, это уже программа перещелкивается, да, и поэтому, скорее всего, и люди получают УДО и быстрее выходят оттуда. Но все же, во-первых, накладывается психологический отпечаток, потому что, смотри, вот сейчас была ситуация мирового масштаба. Люди оказались вынуждены в своих домашних условиях. И немногие это вынесли, не все вынесли, надо сказать. Очень у многих проблемы появились и с тем, что они заключены в своих четырех стенах. У очень многих появились проблемы общения со своими близкими даже, разводы и так далее. И вот в тот момент как раз я и подумала, думаю, а каково же тем людям, которые находятся, ну, в заключении много лет? Не месяц, не два, а много лет. Это один факт. Другой факт, что когда люди выходят, от них начинают шарахаться. Они вышли из мест заключения, их считают уже, ну, какими-то не такими людьми, другими, окунувшимися в какие-то вот эти вот нижние миры с этим вот отпечатком. Их с трудом берут на работу, с ними с трудом знакомятся там мужчины или женщины, идут на сближение и так далее. И у многих распадаются семейные союзы. Хорошо, если замечательный партнер был, который понимает, поддерживает и проходит этот путь совместно. Да, с этим встречается, но здесь надо понимать, что если человек, во-первых, не просто осознал причину, не просто увидел, откуда это все пошло, а проработал еще и последствия той причины, вот только тогда происходит изменение. О чем я говорю? У нас есть практика, которая применялась задолго до наших времен многими мудрецами. Это вскрытие, поиск той причины в детстве, например, в отрочестве, в семье, которая привела к каким-то неприятным последствиям. То есть что нужно? Найти, нащупать ту причину, ее представить и как будто бы убрать. Видеть там пузыря, который сдуется, либо сжечь в прошлом, либо что-то еще. Но это для очень, скажем так, ну, не очень высокого уровня людей посвященных, которые все время говорят о том, что давайте какую-то причину найдем, сожжем, там, раскатаем, закатаем, перекрутим и так далее. Почему это я так с уверенностью говорю? Если вы нашли причину, которая вызвала у вас последовательность шагов, где ваше подсознание накопило это все в себе, то необходимо не только убрать саму причину, а еще нужно проработать все шаги из уровня подсознания, выкинуть эти проблемы и заместить ложные программы, кривые, правильными программами бытия. А если вы просто выкинули причину, а ваше тело надрессировано делать, то тогда что вы выкинули ее? Что вы не выкинули? Вы все равно продолжаете делать то, что вас приведет к каким-то серьезным неприятностям. Ну, разумно ведь, правильно? Поэтому наша задача не только нащупать причину, а еще и убрать то, что вы здесь наколбасили и что заложили в виде программ в свое подсознание. И что теперь вами управляет. Мало того, недостаточно найти причину и проработать все эти шаги. Новые программы переписать. Нужно еще понять, а с чего это вдруг та причина сложилась? То бишь, когда нам говорят, просто найдите причину, проткните ее, сожгите ее, уберите, заговорите, смойте и прочее. Это уровень самый-самый простой, самый элементарный, самый начальный, базовый. Когда вам говорят, проработайте шаги и заместите программы ложные, которые образовались, это уже уровень хорошего мастера. Когда вам говорят, найдите то, что привлекло в вашу жизнь причину, вот это уже высокий уровень бытия, это уже высокий уровень магии. А когда вам говорят еще там про что-то другое, это уже ведический высший уровень знаний. Мы сейчас не говорим про это, потому что с первыми двумя бы разобраться. Так вот, человек, когда находится в заключении, он не только должен осознать, что так делать нехорошо, он еще должен понять, что его привлекло вот к этому. И должен проработать вот эти самые шаги, которые так или иначе из этой причины, из тех обстоятельств вырастили, и заменить. То есть, если я делал вот так, значит, это делать не надо. А как я буду делать? И прорабатывать правильные шаги. Сначала в голове. Вот так надо относиться к людям. Вот так делать. Нельзя верить. Вот когда такое говорят, нельзя это исполнять, даже если там угрожают, либо затягивают, либо что-то еще. Не вестись на шантаж, потому что я вот там смолодушничал, а теперь привело это мне вот сюда. Вот когда человек проделывает эти все неприятности, он убирает весь пласт неприятностей. Вот просто весь убирает. Если он просто знал, что он сделал плохо, это только осознание. Но пласт не убран. Что происходит с человеком, который проработал, не проработал, либо даже еще только догадывается, когда он выходит на свободу? Если он только догадывается, он говорит о том, что я хороший, я, в общем-то, понял, в чем происходит проблема. Относитесь ко мне как к нормальному человеку. А наш мир-то такой интересный. Он говорит, ну, нормальный человек – это не кому-то, кто относится, не кто себе заявляет хорошо, а кто еще и проявляет себя. А если у тебя за спиной груз, который ты не проработал, как ты себя будешь проявлять? Так или иначе, он будет всплывать. И на всех уровнях бытия, от прямого контакта до божественного, это все будет всплывать. И будет обстоятельство порочь так, что тебя на работу не возьмут, кто-то отвернется, кто-то еще что-то скажет, кто-то подставит. Вспомнит, что ты там где-то сидел и скажет, ну, значит, сидел, значит, так будет носиться. Это не проработка. Второе. Когда проработаны шаги, и ты частично этот пласт весь уже начинаешь убирать, тогда на всех уровнях перед тобой открываются новые возможности. Перед тобой открывается возможность, например, уже взаимодействовать с людьми, потому что ты убрал из себя это, ты на другой уровень выходишь. Но есть непроработка понимания, откуда все прилетело. То есть ты это все продумывал, но пока еще не в практике. А вот когда ты себя уже надрессировал, то тогда ты не просто план убрал, а ты уже заместил эту программу. Старую на новую. Ты понимаешь причину и прочее, прочее. И тогда ты чистый совершенно выходишь в этот мир. Абсолютно чистый. Даже если ты будешь тыкать карточкой об освобождении, справкой об освобождении, на эту справку никто не будет обращать внимания. Потому что буду видеть чистого человека. Стремления будут понятны. И на уровне вот таком прямого отношения. И на уровне мысли. И на уровне божественном. Сразу это все будет видно. Вот я предлагаю относиться к своей жизни более разумно и более широко, нежели чем нам вот только вот говорят, отсидел и вышел, все, значит, счастье пришло. А нет, не проработано, не сделано. Поэтому все зависит от того, с каким уровнем представлений, отработок, замещений программ на нужные программы, старых на нужные, выходит человек в эту жизнь. Потому что вот это время давалось ему не просто, чтобы он посидел, не просто, чтобы он попереживал, а для того, чтобы решить все вот эти задачи и программы. Да, конечно же, наследие, генетика, обстоятельства, они тоже влияют. Без этого никуда. Все мы рождаемся в семьях. А карма? Конечно же. Но так карма тебя же привела в эти условия. И это, скорее всего, твой рок и урок, который надо было отработать. О чем я сейчас и говорил. Конечно, это возможность развязать узелок. Развязать узелок. Вот эти обстоятельства, это является узелком. Экзамен надо сдать по нему. Отработать. Вот сидишь там, например, год, второй, третий. Не просто сиди, а занимайся саморазвитием, занимайся самосовершенствованием, отрабатывай причины, почему привело, программы отрабатывай, убирай, и приводи себя в состояние человека, который готовится выйти в нормальную жизнь. Но в нормальную жизнь не надо же выходить так, чтобы просто подстроиться под нее. Надо что-то нести будет в эту жизнь. И вот опыт предыдущий, он тебе покажет, что делать не надо и что надо делать. Вот это очень важно для человека, который находится в местах лишения свободы. А когда ты просто сидишь и как мышь на крупу дуешься, ничего не происходит. Ты все равно останешься виноватым, ты все равно не проработаешь, все равно будешь весь мир винить. И ты виноват, и весь мир виноват. Все будет вот так идти. Зачем это надо? Надо каждую секунду своей жизни использовать во благо. Кому? Себе, своей семье, роду, обществу, державе. Даже если ты оторван от рода, от семьи, все равно используй. Ты сейчас нарабатываешь. Это то же самое, как ученик идет в школу, он же от семьи отрывается пока в школе. Но он учится для чего? Он же возвращается все равно в семью. То же самое и здесь. Если тебя оторвали от семьи, от детей, от родственников – считай, что ты поехал в какие-то лагеря, пионерские, военные, там, любые лагеря, ЗК-лагеря, для того, чтобы что-то отработать, чтобы что-то получить, приобрести. Вот тут тогда проявляется мудрость человека. И такой мудрый человек в жизни дурачком никогда больше не окажется. Он прошел этот урок, у него теперь уроки. И он выходит на новую линию своей жизни. Там он развязал узелки, если правильно все сделал. А не развязал, так опять тебе вернут туда. Опять носом ткнут вот эту кучку вонючую, которая когда-то произошла по твоей вине. И опять тебе придется умываться, опять тебе придется утираться. И что, опять будешь на других жаловаться? Здесь нет ума в голове, из попы не приставишь. Так что вот выходящим или оказавшимся, что самое главное, или тем, которые могут оказаться, вот это надо понимать. Принять то, что есть, сделать работу над ошибками, осознать, и вот тогда уже, как с чистой совестью на свободу, на самом деле ты выходишь человеком, а не каким-то там существом, которое опять сюда же и придет. Говорят, от сумы и от тюрьмы не зарекайся. И очень бывает, не буду говорить слово часто, но бывает такое в жизни, что попадают туда люди с очень высокой позиции и жизненной, и духовной даже. Вот. Может ли быть это какой-то осознанный урок, который запланирован человеком в жизни? Ну, не карма, не отработка, а вот просто путь, который необходимо пройти. Ну, об этом я рассказываю на одном из своих вебинаров «Управление судьбой», где рассказывается и показывается, как это все происходит. Но ответ достаточно простой. На самом деле, если этот урок в твоей жизни есть, от него не убежишь. Судьба – штука интересная. Судьба, она так вот может двигаться вправо-влево, а вот если роки стоят на судьбе, точки, которые именно твои, ты никуда от них не уйдешь. Если нужно сдать экзамен, то ты будешь сдавать этот экзамен. Если нужно пройти обучение до этого экзамена, ты будешь проходить это обучение. Как ты по судьбе не виляй? Вот как вот не прыгай, все равно в эту точку придешь, и все равно тебе придется сдавать. Если ты убегал, то тогда ты усложнял, усугублял. И будет проблема в сдаче, потому что ты пришел не готовый. Ты время тратил не на нужное, а на глупое. Вместо того, чтобы решить проблему и подойти к сдаче экзамена, ты пытался убежать от проблемы. Вот это беда. И такие люди оказываются перед экзаменом в очень неприятной ситуации. Они не готовы к нему. По всем параметрам. Ни физически, ни морально. Нет у них багажа знаний. И их начнут просто лупить. Долбит, вот реально долбит по жизни на физическом плане. Потому что для чертей, которые этим занимаются, им пофигу. Их задача долбить тех, которые ушли со своего пути. Которые вот все отлынивали, уходили, нерадивость проявляли. Они их просто долбят. А человек, который понимал, что вот чему быть, тому не миновать, и он готовился к этому, ну как крестьянин, который понимает, что вот весной будет сев, он готовит зерно, готовит чем землю там боронить, пахать и прочее, да? Либо в лес идет у него топор наточенный, тоже там дрова нужны, пила и прочее. Вот он готовится к этому. И он идет, он готов и нормально познает. Тоже как и ученый. Чтобы быть ученым, нужно подготовиться, нужно то, все, пятое, познание. То же самое, как родить ребенка, надо познание, там, как это все происходит и так далее. Вот ко всему надо быть готовым. Если тебя выставили на этот путь, и ты понимаешь, что это твой путь, так что от него бегать-то? Во-первых, надо принять, что это твой. Во-вторых, надо проявить свои самые высшие человеческие качества. Набраться того, что тебе нужно как человеку, а не набираться того, что набирается шавка. Вот это самое главное, на мой взгляд. Естественно, что мы не можем заречься от чего-то. Но если это есть, значит, надо это принять. И значит, надо сделать какие-то выводы. И в зависимости от того, как мы себя будем вести, что мы будем пытаться получить, такие будут результаты. И вот с тем мы и выйдем потом из этого. А можно ли как-то предотвратить эту ситуацию, изменить? Через осознание, через понимание? Я думаю, что в жизни каждого человека, который попадал в трудные ситуации, в том числе и в тюрьму, были вот эти точки, которые давали возможность выбора. Идти в тюрьму, либо идти в другое. Такие точки были. Когда были предложения, пойдем, вот это получишь. Либо сделаем вот это, будет вот это. И у человека была возможность сказать нет, либо да. И тот, кто оказался в тюрьме, он сказал да. А тот, кто оказался не в тюрьме, он сказал нет. Вот если человек сказал нет, это получается, что он уже на тот момент понимал, что произойдет, это говорит о его разумности, о его готовности отвечать таким невзгодам, таким предложениям, и его коврижками в какую-то шайку лейку не затянешь. Вот это показатель того, что человеку давался, вот эта точка давалась для того, чтобы он сказал да или нет. Если он сказал да, все, он встал на этот путь, и он придет к нему, никуда он не денется. Сказал нет, вероятность того, что попадет, уже уменьшилась в разы. Еще дальше отошел, понимая этот мир, становясь мудрее, еще дальше отошел. Ведь задача-то тюрьмы для нормального человека не убить его там, а сделать мудрее, чтобы он понял, что происходит, как он сюда попал, где он сказал «да», которое его убило, ну, убило там движение какое-то, которое затормозило его развитие, где он сказал «да» и перешел на путь жесткого уже обучения. Точка обязательно есть. И эта точка – проверка на мудрость. Мудрый – идешь сюда. Дурак – идешь на обучение. Кто обучают? Обучают, ну, обучают разные существа. Там же есть много уровней – видимые и невидимые. Так что здесь куда попадешь? Кто обучить найдется? Но это же считается эгрегор, да? Ну, эгрегор обязательно где-то есть. Если человек находится в состоянии, он бежит в эгрегоре. Это само собой. Но мы сейчас не будем залезать в эгрегоры, там, в локи и все остальное. Эта тема-то уже много раз разбиралась. Давай-ка просто посмотрим. Если человек сюда попал, то обязательно будут обстоятельства, где будут учителя. Все. Поэтому тебе-то париться о том, какие будут учителя, смысла нет. Они и так уже будут. Чего об этом вопрос задавать? Ну да, я не хочу погружаться туда в глубину дальше какие-то моменты, потому что не знаю просто об этом и не мне судить. Мне хотелось и самой понять, и донести до слушателей, вот почему, для чего это так происходит, и что нужно сделать, чтобы действительно начать жизнь с чистого листа. Ведь я понимаю, что это замечательная возможность, несмотря на те трудности, на ту боль, которая была, на то отчаяние, может быть, на те ужасы, которые удалось пройти. Это вот своеобразное очищение. Как люди проходят там огонь, вода, медные трубы и так далее. Это действительно один из шансов вот сделать сейчас свою жизнь совсем по-другому. Возможно, не всем это удается, но отчаянно вот хотелось бы, чтобы действительно люди это понимали. Потому что у некоторых же получается, что крючки в дальнейшем, потом еще остаются какие-то крючки, которые держат, и за которые их потом дергают. Да, если не проработано, если человек полностью не отработал вот ту точку, где он сказал «да», не отработал программы, не убрал программы, которые им управляют, и не заменил их на более правильные, туда крючки обязательно из прошлого прилетят. Обязательно. Какие бы он там высшие цели ни строил. Но он столкнется с этим. А если он отработал, он понял, что его туда привело. Ну, вот этот уровень, да, о котором мы говорили, более высокий. Если он отработал эти программы, заменил их, то тогда какие бы больше крючки ему не подсовывали, за что бы вы там ни цепляли, петель какие-то, он на это уже не клюнет. Да и не будут его особо цеплять. Это делается проверка. Ты с нами? Нет, не с нами. Все, до свидос. С нами? Ну, все, сказал опять раз «да». Все, опять туда придешь. Значит, показалось мало. Значит, еще раз надо пройти. Но, опять же, непроработанные эти все моменты будут еще и влиять на то, устроится человек или не устроится. Если устроится, то как? Опять же, в какую-то шайку-лейку, какую-то ботву там с макаронами, либо все-таки это что-то будет серьезное. Вот это надо понимать. Все зависит от нас. Я знаю людей, которые стремятся своими делами попасть в тюрьму. Вот он вроде правильные вещи говорит. Он не бандит никакой, не уголовник, но он стремится попасть в тюрьму. Вот он идет прям туда, в тюрьму. И на самом деле оказывается в тюрьме. Потому что он поставил неправильную цель идеологию. Он неправильно свой маршрут выверил. Он там начал бунтовать с какими-то структурами, которые намного мощнее, свои силы не учитывает. Либо призывает к чему-то, к разрушающему. Тогда общество просто, обстоятельства жизненные и прочее, они его ограничивают. Если человек правильно все рассудил, если он понимает, к чему надо прийти, цель какая, и на основе какой идеологии, то выстраивается все по-другому. Мир начинает меняться. Они его пытаются изменить в тюрьме там или где-то на зоне. Вот это вот надо понимать. И еще я понимаю то, что человек проходит все эти испытания, и когда он выходит, первое время испытания еще продолжаются какое-то время. Проверка. То есть его проверяют. Проверка, да? Будет обязательно. Как ты идешь и по устройству на работе, по взаимоотношениям, да. Потому что, допустим, женщины, ну, очень так... неоднозначно реагируют на знакомство с мужчинами, которые там побывали в местах заключения. Угу. Складывается такой некий шаблон, который в обществе есть, существует. И этот шаблон, он сразу всплывает, ассоциации, да, у женщины. Поэтому эти проверки нужно пройти. И если я думаю, что, как ты сказал, действительно, мужчина, он остался мужчиной, и в нем есть настоящее, то женщина это всегда почувствует. Ну вот смотри, выходит человек, который как был плохой и пахнущий, так он им и остался. До такого человека человек нормальный воспринимать и так не будет. Неважно, справка у него есть, даже дело до справки не дойдет. Когда мы видим, что человек выходит, который о чем-то начинает задумываться, и который пришел с кем-то знакомиться, устраивается какой-то коллектив, либо там с женщиной знакомиться, то тогда так или иначе женщина может поинтересоваться, откуда ты, дорогой, мил человек, взялся, либо коллектив, откуда ты взялся, либо директор, да, откуда ты взялся. И тогда дело до справки дойдет. А если пришел мастер на все руки, душа, компания, который не сломлен, который сильный, ты даже ты справку в нос начнешь сразу тыкать, да никто внимания не будет обращать. Вот сильным можно стать только тогда, когда ты проработал эти моменты, когда ты прошел все, когда ты эти уроки отработал, их больше нету. Вот только тогда сильный человек, не сломленный, он понимает, что он пришел жить. Он понимает, что он пришел в нормальную жизнь. И что он общается с нормальными людьми. И он мастер своего дела. И он нормальный человек, хороший человек, сильный человек. Какая справка? Ты о чем? Засунь ее, знаешь, куда? Ты нам человек нужен, какая справка? Мы же не справкой будем трудиться, работать. А если он не вот просто понял, что жить хорошо – это хорошо, но при этом не отработал, вот тогда дело до справки дойдет. Тогда будет смотреть. Ага, справка-то есть. Да я не знаю, кто это такой. Какой-то хлипкий, скользкий, непонятный. А вдруг соскочишь, как дело начнется серьезное, да? Вдруг предашь, вдруг сбросишь. Вот, эти вот разговоры будут. А если ты сразу плохой вонючий пришел, какая справка? Иди отсюда, умойся. Вот о чем идет речь. Зависит все от человека. От человека. Понял, проработал, уяснил и с какой целью вернулся. Что принес в этот мир? Что несешь? Что в тебе? Это, на мой взгляд, очень важно. Благодарю тебя, Алексей. Я услышала ответ на свой запрос, который у меня был. Я надеюсь, что и до наших слушателей и зрителей мы тоже сумели это донести, что человек всегда остается человеком, даже если он прошел и тюрьму. Именно так. Смотрит он на человека в первую очередь. Все остальное прилагательное. И не по силам не дается, как говорится. Все, да, так и есть. Школа есть школа. Благодарю тебя, Алексей. Благодарю вас, уважаемые слушатели. Это Народное славянское радио, программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева, Алексей Орлов. Быть добру, увидимся и услышимся.